Они летели над бульваром, видели, как фигурки людей разбегаются, прячься от дождя, падали первые капли. Они пролетели над дымом, всем, что осталось от Грибоедова. Они пролетели над городом, который уже заливала тьма. Над ними вспыхивали молнии. Потом крыши сменили зеленью. Тогда только хлынул дождь и превратил летящих в три огромных пузыря в воде. Маргарите уже было знакомо ощущение полета, а мастеру нет. И он подивился тому, как быстро они оказались у цели, у того, с кем он хотел попрощаться, потому что больше ему не с кем было прощаться. Он узнал сразу в пелене дождя здание клиники Стравинского, реку и очень хорошо изученный им бор на другом берегу. Они снизились в рощу на поляне недалеко от клиники. «Я подожду вас здесь!» — прокричала Азазелла, сложив руки щитком, то освещаясь молниями, то пропадая в серой пелене. «Прощайтесь, но скорее!» Мастер и Маргарита соскочили с седел и полетели, мелькая, как водяные тени, через клинический сад. Еще через мгновение мастер привычной рукой отодвигал балконную решетку в комнате номер 117. Маргарита следовал за ним. Они вошли к Иванушке невидимые и незамеченные во время грохота его и грозы. Мастер остановился возле кровати. Иванушка лежал неподвижно, как и тогда, когда в первый раз наблюдал грозу в доме своего отдохновения. Но он не плакал, как в тот раз. Когда он всмотрелся как следует в темный силуэт, ворвавшийся к нему с балкона, он приподнялся, протянул руки и сказал радостно: «А, это вы! А я все жду, жду вас! Вот и вы, мой сосед!» На это мастер ответил: «Я здесь. Но вашим соседом я, к сожалению, больше быть не могу. Я улетаю навсегда и пришел к вам лишь с тем, чтобы попрощаться». «Я это знал. Я догадался!» — тихо сказал Иван и спросил: «Вы встретили его?» «Да», — сказал мастер, — «я пришел попрощаться с вами, потому что вы были единственным человеком, с которым я говорил в последнее время». Иван посветлел и сказал: «Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое сдержу, стишков больше писать не буду. Меня другое теперь интересует». Иванушка улыбнулся и безумными глазами поглядел куда-то мимо мастера. «Я другое хочу написать. Я тут пока лежал, знаете ли, очень многое понял». Мастер взволновался от этих слов и заговорил, присаживаясь на край Иванушкиной постели: «А вот это хорошо. Это хорошо. Вы о нем продолжение напишите». Иванушкины глаза вспыхнули. «А вы сами не будете разве?» Тут он поник головой и задумчиво добавил: «Ах, да. Что ж я спрашиваю?» Иванушка покосился в пол, посмотрел испуганно. «Да», — сказал мастер, и голос его показался Иванушке незнакомым и глухим. «Я уже больше не буду писать о нем. Я буду занят другим». Шум грозы прорезал дальний свист. «Вы слышите?» — спросил мастер. «Шумит гроза». «Нет, это меня зовут. Мне пора», — пояснил мастер и поднялся с постели. «Постойте! Еще одно слово», — попросил Иван. «А вы ее нашли? Она вам осталась верна?» «Вот она», — ответил мастер и указал на стену. От белой стены отделилась темная Маргарита и подошла к постели. Она смотрела на лежащего юношу, и в глазах ее читалась скорбь. «Бедный, бедный!» — беззвучно зашептала Маргарита и наклонилась к постели. «Какая красивая!» — без зависти, но с грустью и с каким-то тихим умилением проговорил Иван. «Вишь ты, как у вас все хорошо вышло! А вот у меня не так!» Тут он подумал и задумчиво прибавил: «А впрочем, Может быть и так. «Так, так», — прошептала Маргарита и совсем склонилась к лежащему. «Вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо. В этом уж вы мне поверьте. Я все уже видела, все знаю». Лежащий юноша охватил ее шею руками, и она поцеловала его. «Прощай, ученик», — чуть слышно сказал мастер и стал таять в воздухе. Он исчез. С ним вместе исчезла и Маргарита. Балконная решетка закрылась. Иванушка впал в беспокойство. Он сел на постели, оглянулся тревожно, даже простонал, заговорил сам с собой, поднялся. Гроза бушевала все сильнее и, видимо, растревожила его душу. Волновало его также то, что за дверью он своим, уже привыкшим к постоянной тишине, слухом уловил беспокойные шаги, глухие голоса за дверью. Он позвал, нервничая уже и вздрагивая, «Прасковья Федоровна!» Прасковья Федоровна уже входила в комнату, вопросительно и тревожно глядя на Иванушку. «Что? Что такое?» — спрашивала она. «Гроза волнует. Ну, ничего, ничего. Сейчас вам поможем. Сейчас я доктора позову». «Нет, Прасковья Федоровна, не надо доктора звать», — сказал Иванушка, беспокойно глядя не на Прасковью Федоровну, а в стену. «Со мною ничего особенного такого нету. Я уж теперь разбираюсь, вы не бойтесь». «Ага. А вы мне лучше скажите», — задушевно попросил Иван. «А что там рядом, в 118-й комнате?» «Сейчас случилось». «18-й?» — переспросила Прасковья Федоровна, и глаза ее забегали. «А ничего там не случилось?» Но голос ее был фальшив. Иванушка тотчас это заметил и сказал. «Эй, Прасковья Федоровна, вы такой человек правдивый. Вы думаете, я бушевать стану?» «Да нет, Прасковья Федоровна, этого не будет. А лучше прямо говорить. Я ведь через стену все чувствую». «Скончался сосед ваш сейчас», — прошептала Прасковья Федоровна, не будучи в силах преодолеть свою правдивость и доброту, и испуганно поглядела на Иванушку, вся одевшись светом молнии. Но с Иванушкой ничего не произошло страшного. Он только многозначительно поднял палец и сказал: «Я так и знал. Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сейчас в городе еще скончался один человек. Я даже знаю, кто». Тут Иванушка таинственно улыбнулся. «Это...»